Глава 17. Сплетённые невидимыми нитями. Жнец проснулся от того, что в его нос что-то лезло. Каждый раз, когда он делал вдох, щекочущее чувство не давало ему покоя, и в итоге он распахнул глаза. Чёрные волосы не спадали на его лицо, лезли в нос и в рот. В голову уперлось что-то твёрдое. На груди покоилась женская ладонь, сжимавшая тряпку. Стейнер слегка повернул голову. В ответ тут же послышалось сдавленное мычание. Риган причмокнула, обвела рукой, которая ранее покоилась на груди, его шею, и прижалась ближе. В горле пересохло. Очень хотелось пить, а больше всего оказаться в прохладном озере или лучше на его дне. Кожа горела, но нет, плевал он на раны. Ему не впервой получать такие увечья. В местах соприкосновения с девичьим телом всё горело. Он ощутил, как мелкие разряды возбуждения пробежали по телу. Хуже стало, когда Хоуф издала тихий стон прямо ему в ухо. Член дёрнулся, и Стейнер зашипел. «Проснись!» — прохрипел он надрывно. «Прошу, просыпайся!» Девушка задвигалась, и когда приподняла голову, он столкнулся с её полусонным взглядом. Они смотрели друг на друга, и каждый боялся издать звук. «Доброе утречко!» Раздалось сбоку. На столе сидел чёрный кот. Он сверкал огненно-рыжими глазами и улыбался. Картина была жуткая. Белые острые зубки животного клацнули, и оскал стал ещё шире. Риган приложила ладонь к лбу Стейнера и ахнула. «Ох, у тебя жар!» И, соскочив с кровати, побежала к тазу с холодной водой для компресса. «Я бы даже сказал, лихорадка!» Из пасти кота вылетело ехидное замечание. Фраза была сказана с такой интонацией, что Стейнер невольно перевёл взгляд с Риган на Ритхуда. Наглый кошак всё так же улыбался и смотрел ему прямо в глаза. А потом опустил взгляд куда-то ниже. Проследив за направлением огненных глаз, он осознал, что Хагун смотрит на возросший под простынёй холм. «Это нормальная реакция тела на...» «Так случается, когда получаешь ранение, и тело борется за жизнь». Поддакнул Ритхуд свои мысли и шире улыбнулся. Демонстративно зевнув, кот спрыгнул со стола, и как только лапы коснулись пола, тело начало трансформацию. Уже через секунду в центре комнаты, упираясь макушкой в потолок, стояло создание ада высотой чуть ли не под 3 метра. Перехватив Риган и забрав у неё мокрый компресс со словами, что «леди стоит хотя бы помыться», он вытолкнул подопечную за дверь. Плюхнул холодную тряпку на лоб жнецу, пожелал ему скорейшего восстановления и исчез. Стейнеру хотелось сгореть со стыда. Схватившись за простыню, он натянул её на голову, а потом подавился воздухом. Затем одним резким движением сорвал с себя ткань и зашипел от боли. «Голый!» От пупка по диагонали к ноге тянулся компресс. Когда Стейнер понял, кто его накладывал, пожалел, что не может сию минуту провалиться сквозь землю. Он закрыл глаза и застонал. «Как же хочется исчезнуть из мироздания!» Смущающий эпизод к облегчению жнеца обсуждать не стали. Риган продолжала выполнять обязанности банши и в свободное время ухаживала за Стейнером. К её удивлению, он быстро восстанавливался. Всё потому, что тот не был человеком, а также благодаря использованию женьшеня, которое она ему продолжала давать. Как же Хоуф нравилось смотреть, как сжимал челюсть жнец, когда она приходила менять ему компрессы и смазывать раны мазью. Ей вообще чертовски нравилось смотреть на него. «Я сам», — кряхтел от боли конвоир. «Да что я там не видела?» Смеясь, она отбирала банку из его рук. Видя, как лицо Стейнера искажается от боли, она каждый раз с руганью выдёргивала ложку и сама кормила его куриным бульоном. Читала ему перед сном легенды разных народов и рассказывала о душах, которым пела о приближающейся кончине. «В октябре бал затмения. Это будет что-то грандиозное?» Присев на край кровати, Риган принялась заматывать в рулоны чистые бинты. «Раз в 100 лет, когда миры выстраиваются в ряд, открывается мост, по которому могущественные существа могут перемещаться. С начала времён 4 божества стали устраивать праздник в честь зародившейся жизни. Так что да, будет грандиозное событие, ведь явятся представители многих существ. По сути, это просто ещё один повод собраться и напиться, испортить друг другу настроение и высказать старые претензии, которые тянутся с первого дня мироздания. Ого, и нас туда пригласили. Это огромная честь. Меня каждый век приглашают, но я ни разу не явился. Риган недоуменно посмотрела на Стейнера, застыв с мотком бинтов в руках. Поэтому, наверное, меня к тебе и отправили в помощники. Божество Исхода оказывает тебе честь, а ты плюешь в лицо смерти? И это я дурная?» Мимолетная тень улыбки коснулась лица жнеца. И на какую-то секунду Манше показалось, что черты его стали глаже и мягче, а глаза — добрее. Насыщенный аромат кофе с нотками шоколада плыл по комнате. Три мягких глубоких кресла светло-желтого цвета были не к месту в помещении, где сестры судеб следили за узорами жизни создания миров. Огромные часы с песком времени отмеряли срок всему живому. Прялки тихо поскрипывали в такт обороту колеса, а золотые и серебряные нити, которые вытягивались из веретена, сплетались в гобелены человеческих судеб. Сидевшие в креслах подложили золочёные подушки под поясницу. Старые кости давали о себе знать, а метеоритный дождь за окном лишь усугублял нытьё коленок. Божество Исхода и Верховные Банши находились в гостях у Божества Времени и наблюдали, как в другом измерении Риган и Стейнер улыбались друг другу, а их сердца связывались с невидимыми для их взора алыми нитями. Звякнули чашки. «И пусть сокол еще глуп, но каждая птица в клетке, когда поумнеет, попытается открыть клювом замок. Она не сдается, уж очень хочет взлететь». «Лучше и не скажешь, Малия».